Современные технологии позволили нам с Нортом, не приближаясь к телу Эллингтона, осмотреть его на предмет наличия других укусов. Омертвение тканей, к счастью Эллингтона, когда он был еще жив, и к нашему счастью, поскольку нам пришлось осматривать его тело, наблюдалось лишь на правой руке. В остальных местах плоть, несмотря на сильную отечность, оказалась неповрежденной. Имелось несколько синяков, но никаких признаков рваных ран. Незначительные ранки могли, конечно, зажить за несколько дней пребывания пациента в больнице, но крошечные укусы не привели бы к такой интоксикации. Чтобы произошло то, что случилось, клык змеи должен был глубоко проникнуть в ткань. Если бы у Джона Эллингтона были другие серьезные укусы, их следы остались бы на теле до сих пор. А других укусов не было. Через несколько минут тело перевернули на живот, и доктор Ричардс снова стал медленно обходить с камерой каталку. Через 20 минут мы уже не сомневались, что Джона Эллингтона другие змеи не кусали. «Похоже, мы ни на йоту не продвинулись к разгадке этого случая», сказал Гарри Ричардс, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Не знаю», — ответил Норт. «Пожалуйста, покажите еще раз рану на шее. Клара, подойди сюда». Интересно, как это получилось, что я позволила Норту мной командовать, но я, тем не менее, подошла к монитору. Камера в руке Гарри Ричардса была направлена на место укуса на шее Джона Эллингтона. Норт отступил, пропуская меня к экрану. «Скажи, что ты видишь», — потребовал он. Я всмотрелась в изображение. Два прокола, каждый приблизительно 4 мм в диаметре, на расстоянии не больше 20 мм друг от друга, как раз над ключицей. «Прошу прощения», — произнесла я, — «но...» «Камера может увеличить изображение?» — спросил Норт. Через секунду изображение увеличилось в два раза. «Подумай, как кусает гадюка», — подсказал Норт. «Расскажи, что знаешь». Я задумалась. У некоторых змей, например, кобр, относительно короткие клыки, которые зафиксированы на челюсти. У гадюковых клыки намного длиннее. Змея выпускает их при нападении. Они выдвигаются вперед, принимая вертикальное положение. А в состоянии покоя они занимают горизонтальное положение концами назад. «У гадюк клыки длинные», — сказала я. «Уколы должны быть довольно глубокими». «Перед нами именно такие. Продолжай». Гадюки, укусив жертву, тут же ее отпускают. Они кусают один раз, используя нижнюю челюсть, чтобы глубже вонзить клыки в тело жертвы. «Сколько зубов у гадюки на нижней челюсти?» «Обычно два ряда». «Если нижняя челюсть обязательно участвует в механизме укуса, разве не должны быть видны отметины от нижних зубов?» Я подняла на него глаза, забыв о своем раздражении, потом вновь посмотрела на рану. «Да», — согласилась я, — «должны». Гарри Ричардс ровно держал камеру, но бросал в нашу сторону тревожные взгляды. Даже два санитара морга теперь заинтересовались происходящим. «Тут ничего нет», — сказал Ричардс, — «никаких следов зубов ниже раны». Норт пропустил его замечание мимо ушей. «А что насчет верхних зубов?» — спросил он у меня. «У гадюковых верхних зубов меньше, чем у большинства змей», — ответила я, пытаясь припомнить прочитанное мною, когда я работала со змеями. «У них есть мешочки, в которые складываются клыки». «Диастема», — подсказал Норт. «Но верхние зубы все же есть, кажется, два ряда. Видны какие-нибудь отметины?» Я отрицательно покачала головой. В этот момент я обнаружила, что стою на цыпочках, чтобы получше разглядеть изображение на мониторе. Норт обеими руками поддерживал меня. «Взгляни на эти проколы», — сказал он. «Представь, как клыки входят в тело жертвы». Я смотрела. Что именно я должна была увидеть? «Представь, как они выходят из тела жертвы». «Ну, конечно же». «Кожа должна быть разорвана». Она надрывается, когда змея вытаскивает клыки. края раны были бы надорваны, а сама рана имела бы неправильную форму. По ней можно было бы определить, под каким углом нападала змея. «Видно что-нибудь?» Я посмотрела на Норта, на монитор, опять на Норта. Он улыбался. Я невольно улыбнулась в ответ. «Нет», — ответила я, — «края раны не надорваны». «Ладно, ребята, я и так был слишком терпелив», — перебил нас Ричардс. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Норт сделал шаг назад, но руки с моих плеч не убрал. Странно, что я не возражала. «Ваш пациент скончался от отравления ядом гадюки», — заявил он. «Ну, конечно», — нетерпеливо выпалил Ричардс, — «нам это известно». «А вот это и есть самое интересное, если учесть, что гадюка его не кусала». «Вы намекаете на то, что кто-то ввел Джону Эллингтону яд гадюки с помощью шприца?» — спросил Ричардс, когда мы вышли из морга. В его голосе слышалось недоверие. «По правде сказать, меня это не удивило. Подобное невозможно даже представить», — продолжил он. «Проще простого, если жертва находилась без сознания», — ответил Норт. «Насколько мне известно, Джона Эллингтона ударили по голове». «Он упал», — ответил Ричардс. «Вы уверены?» — уточнил Норт. «Молчание. Любой, кто когда-либо держал в руках змею, может добыть ее яд», — заявил Норт. «Возьмите яд у нескольких гадюк, приблизительно шестерых, и получите его столько, сколько обнаружили в крови Джона Эллингтона». «И яд можно ввести?» — все больше изумлялся Ричардс. «С помощью шприца? Такое возможно?» Норт пожал плечами. «Никогда сам подобным не занимался, но не вижу в этом ничего невозможного», — ответил он. «В случае с нашим другом я бы предположил, что ему ввели яд глубоко в ткани. Вокруг самого места прокола рана не слишком опухла. Это первое, что вызвало у меня подозрение. А потом я догадался. Тот человек, кто бы он ни был, воспользовался острым тонким инструментом, вроде маленькой отвертки, и проделал две дырочки, чтобы скрыть след от иглы». Потрясенный Ричардс смотрел на Норта. «Вы сказали, его ударили по голове?» – переспросил он. Норт нахмурился. «Скажем, черепно-мозговая травма неизвестного происхождения». «А в чем дело?» – поинтересовалась я. Ричардс перевел взгляд с Норта на меня. «Прошлой ночью к нам поступил тесть Ника Паулсона», — ответил он, — «вместе с остальными членами семьи, но мать и детей выписали сегодня утром». Мы с Нортом ждали продолжения. «У старика легкое сотрясение», — снова заговорил Ричардс. «Он обо что-то ударился головой». «На его подушке была кровь», — добавила я, — «а полиция обнаружила в его спальне дохлую гадюку». Мы стояли посреди коридора. Санитары и посетители вынуждены были нас обходить. Никто не знал, что сказать. Неужели Эрнесту Эмблину уготована та же участь, что и Джону Эллингтону? В конце концов, я нарушила молчание. «Думаю, следует уведомить полицию», — сказала я Ричардсу. Тот закивал. «Секундочку», — вмешался Норт. «Мы же не хотим, чтобы половина жителей Юга Англии впала в истерику из-за змей. Может, побеседуем со стариком, прежде чем поднимать панику? Его не кусала гадюка, верно?» «Нет, но...» «Что скажете, он в состоянии принимать посетителей?» Эрнест Эмблин был не только в состоянии, но выразил горячее желание с нами встретиться. Нам с Нортом пришлось подождать Гарри Ричардса какое-то время возле ординаторской. Потом мы пошли за ним в палату. Пока мы шли через маленькое помещение к койке у окна, старик приподнялся на кровати, и я вспомнила, что уже видела его минувшим вечером в доме Клайва Вентри. Он был одним из пятерых стариков, восседавших во главе стола. «Та змея, которую вы нашли», — начал он, когда мы были еще у двери, — «ядовитая? Удалось ее опознать?» Смотрел он исключительно на меня, обращался только ко мне. Я бросила взгляд на Норта, в то время как доктор Ричардс шагнул вперед, чтобы поднять изголовье кровати Эмблина. Норд кивком разрешил мне продолжить. Ричардс тщетно уговаривал Эмблина лечь. «Мы полагаем, что это тайпан», — ответила я, глядя на доктора Эмблина. «Они водятся в Южном полушарии, в Австралии и Папуа-Новой Гвинеи, но мы абсолютно уверены, что вашего зятя укусил не тайпан». «Да-да», — пробормотал Эмблин, «а вы действительно уверены, что они водятся только там, больше нигде?» «Где, например?» — удивился Норд. «О, прошу прощения», — вмешался Ричардс. «Доктор Эмблин — это...» «Например, в Африке», — сказал Эмблин. «Или...» Он переводил взгляд с меня на Норта, совершенно не обращая внимания на доктора. «Или в Северной Америке. Такое возможно? Могла ли змея попасть сюда из Северной Америки?» Не зная, что ответить, я посмотрела на Норта. «Это невозможно», — ответил он, не сводя глаз с Эмблина. «Тайпаны ни разу не были обнаружены за пределами Австралии и прилегающих к ней островов. Единственным элапидом, обитающим в Северной Америке, является королевский аспид. Он совершенно не похож на тайпана, поскольку полосатый и имеет яркий окрас». Казалось, Эмблин даже съежился на кровати. «Спасибо», — пробормотал он, опустив глаза на сложенную простыню, прикрывавшую нижнюю часть его тела. Лишь теперь я внимательно его рассмотрела. Хорошо сохранившийся мужчина лет 75, грива густых седых волос, за толстыми стеклами очков карие глаза, на левом виске большой квадратный пластырь. «Доктор Эмблин, прошлой ночью мы обнаружили в вашей спальне гадюку», — сказала я. «Это вы ее убили?» На секунду он поднял на меня глаза и тут же их опустил. Он покачал головой, потом скривился. «Нет», — признался он. Его рука потянулась к ране на виске. «Гадюку я не видел». Вновь взгляд на меня. «Вы же знаете, что меня змеи не кусали». «Знаем», — ответил Норд. Явно успокоившись, Эмблин откинулся на подушку. «Кажется, препарат, который вы мне ввели, доктор Ричардс, творит чудеса», — произнес он, не поднимая глаз. «Может быть, вколите мне что-нибудь посильнее? Мне на самом деле нужно немножко поспать». «Подумаю, чем смогу вам помочь», — сказал Ричардс, обходя кровать, чтобы стать лицом к пациенту. «Не могли бы вы рассказать, как ударились головой?» Эмблин на секунду прикрыл глаза, а, открыв их, устремил взгляд в никуда. «Боюсь, не могу», — наконец заговорил он. «Все происходило в полусне. Мне снились плохие сны. Кто-то из длинного... Потом я услышал, как закричал Ник, как он стал будить детей. Больше, пока мы не оказались на улице, я толком ничего и не помню. Должно быть, я упал с лестницы». Доктор Ричардс заявил, что его пациенту необходим покой. Мы с Нортом были с ним согласны и двинулись к выходу. Доктор проводил нас до двери, но не стал делиться своими мыслями. Просто поблагодарил нас и поспешил уйти. «На подушке доктора Эмблина была обнаружена кровь», — напомнила я, когда мы стояли в ожидании лифта. «Откуда ей там взяться, если он упал на лестнице?» «Порезался, когда брился», — предположил Норт. «Или же он помнит больше, чем говорит. Кажется, лифт не работает». Мы стали искать лестницу. «Если гадюку убил не он, тогда кто?» — задала я вопрос, когда мы уже спускались. Норт не ответил. Мы достигли подножия лестницы и направились к выходу из здания. У отделения неотложной помощи я остановилась, и Норту тоже пришлось остановиться. «Не вижу смысла», — заявила я. «Зачем кому-то добывать змеиный яд и впрыскивать его людям, когда в его распоряжении имелся тайпан? При укусе тайпана летальный исход практически гарантирован». Здесь было многолюдно. На нас стали обращать внимание, а на меня так просто таращится. «Но намного сложнее списать это как смерть от естественных причин. Проще, если старика укусит гадюка», — ответил Норт. «Откуда этому человеку знать, что Ричардс заподозрит неладное, свяжется с тобой, а сегодня утром вы встретите меня? Я бы сказал, кому-то крупно не повезло. «Привет, как дела?» К моему ужасу вокруг нас стала собираться толпа. Теперь всех интересовал только Шон Норт. Я и забыла, что его постоянно показывают по национальному телевидению. А такого человека сразу не забудешь. Норт медленно, останавливаясь, чтобы пожать руку или дать автограф, пробирался к выходу из больницы. Я за ним. У дверей его фаны, наконец, оставили нас в покое. «Зачем кому-то убивать двух пожилых людей?» — спросила я скорее у себя самой, чем у Норта, когда мы пересекали парковку. Он усмехнулся. «Вот это уже компетенция полиции», — ответил он. «Я специалист по рептилиям, а не детектив. Приятно было познакомиться, Клара, но мне пора». Когда я приехала, раздавался перезвон церковных колоколов, четверть двенадцатого. В воскресенье было непросто найти место на парковке, но, наконец, мне удалось пристроить свою машину, и я вернулась пешком по главной улице к храму. Многие считают его одной из красивейших нормандских церквей в стране. Когда я входила в ворота, шла по тропинке к церкви, передо мной вздымалась ее огромная прямоугольная башня, закрывая утреннее солнце. Клетку с совятами я засунула под скамью на южной паперти. Я целый день не была дома, и у меня не оставалось другого выхода, только взять совят с собой. Голос архидиакона я слышала даже через толстые тисовые двери. По опыту я знала, с каким скрипом открываются старые двери, как повернуться на этот звук головы всех прихожан. Но за многие годы я освоила один трюк. Я легонько толкнула двери, пока не почувствовала сопротивление, и плавно, насколько это было возможно, подняла щеколду. Потом потянула двери на себя на пару сантиметров и опустила щеколду. Осторожно толкая двери, я приоткрыла их. Они даже не скрипнули. Только Джордж, пожилой церковный староста, заметил, как я вошла, и проскользнула на пустую скамью справа в заднем ряду.